Сражение с Яоху. У Лис хорошая реакция. Хувей тут же извернулся, ухватил напавшего на него за что пришлось и отшвырнул. Оттолкнувшись от земли всеми конечностями, он одним прыжком вскочил на ноги. Спину разломила острая боль. Подмяв его под себя, хищник впился ему в лопатки когтями, разодрав одежду. «Ах ты дрянь!» — сказал Хувей, тяжело дыша. «Кусать или царапать меня позволено только Фэйциню». Хувей нисколько не сомневался, что напала на него Яоху. Он не смог почуять, как она подкрадывается из-за смрада вокруг. Но теперь убедился, что это действительно злая лисица. Она была крупнее обычных лис, как и полагалось лисам-оборотням, с шерстью грязновато-рыжего цвета, с тощими кривоватыми лапами. Сзади у нее было 9 хвостов, похожих на палки, а спереди 9 голов. Но у Хувея создалось впечатление, что головы эти похожи на хвосты пустышки, которые отращивают иногда лисы, вроде бы и есть, а толку никакого. Яоху хоть и отрастила 9 голов, но управлять всеми 9, видно, не выучилась. У одной из пасти торчал язык, из другой капала слюна. У третьей глаза не могли в кучу собраться. Хувея это порадовало. Значит, чтобы убить Яоху, достаточно свернуть лишь одну шею, ту, на которой сидит голова в самом центре этого веера. Говорила Яоху нечетко, давясь словами, и Хувей понял, что уровень интеллекта у злой лисицы на уровне обычных лис. Она не занималась культивацией, не развивалась, просто жрала все живое вокруг и как результат отрастила 9 хвостов и 9 голов, вероятно, даже не задумываясь, почему так происходит. «Наконец-то полакомлюсь», — разобрал Хувей в ее шамканье. Яоху принялась кружить вокруг Хувея. Так лисы начинали охоту на загнанную жертву. Хувей двигался почти одновременно с ней, чтобы не оказаться спиной к злой лисице. Теперь, когда она была на виду, застать врасплох его не могла. По одному только движению мускулов под ее шкурой Хувей легко мог понять, каков будет следующий шаг злой лисицы. Он очень хорошо изучил повадки обычных лис, пока жил на Хулишане, и никогда не ошибался. Бросаться на злую лисицу Хувей не спешил. Он еще не выяснил, могут ли кусаться головы пустышки. А проверять это на собственной шкуре не хотелось. Поэтому Хувей выжидал подходящего момента, чтобы швырнуть в Яоху подобранной веткой. Любая лиса схватит то, что в нее кинули, если не удастся уклониться. Лисьи инстинкты. Если это головы пустышки, то ветка прилетит точно в цель. Если же нет, острые зубы искрошат ее. Хувей нацелился на ту, что показалось ему наиболее вменяемой и похожей на главную голову. Ветка описала в воздухе полукруг и врезалась прямо в голову. Ловить ее та и не пыталась. Хувей сделал определенные выводы. Он прав. Это головы пустышки, забывать о них не стоит, но пристального внимания они не заслуживают. Лисьим огнем, судя по всему, злая лисица тоже не умела пользоваться. Она отпрыгнула, как и всякий зверь, когда на ладони Хувея вспыхнуло синеватое пламя. Но голод толкал Яоху вперед, несмотря на инстинктивный страх перед огнем, пусть и необычного цвета. Она использовала скалы как трамплин, стараясь запрыгнуть Хувея на спину или на грудь и добраться до его горла. Хувей отшвыривал ее на подлете. Он мог бы выпустить когти или вовсе превратиться в лиса и разорвать ее в ту же секунду. Но клочки не годятся для подарка небесному императору. Шкура должна остаться нетронутой. Это создавало определенные сложности для Хувея. А еще можно было попытаться захватить Яоху живьем. Но Хувей подумал, что на небесах вряд ли обрадуется, если он притащит за собой на цепи такую зверюгу. Его могут неправильно понять. А если она вырвется и натворит бед? Конечно, Хувей не сомневался, что на небесах осталось еще немало хорьков, которых стоило бы передушить. Но полагал, что этим должен заниматься небесный император. Пусть и не в буквальном смысле. Лисы и лисы-оборотни охотились одинаково. Хватали за горло и душили. Иногда их одолевала жадность, а может и азарт, особенно в курятниках у людей. Лисы уносили цыплят, сколько помещалось в пасть. Иногда до вывиха челюсти, и со стороны было похоже, будто лисью морду раздуло во все стороны. Лис с горы такое не приветствовал. Но не наказывать же лис за их инстинкты. Схватить злую лисицу за горло оказалось непросто, хотя бы и потому, что приходилось не допускать ее до горла собственного. О прочих ранах Хувей не беспокоился. Лисьи демоны вообще быстро регенерируют, а он, будучи владыкой демонов, восстанавливался буквально за пару лисьих секунд. Но чтобы регенерация запустилась, голова должна оставаться на плечах. Лисы не драконы. Обезглавливание или достаточно глубокая рана на шее неизбежно приведет к смерти. Будь ты хоть трижды владыкой. Ху Фэйцинь — единственный из лисьих демонов, кто умел приращивать оторванные конечности благодаря крови дракона. Но даже ему вряд ли удалось бы выжить с оторванной головой. Злая лисица и Ху Вэй сцепились и покатились по земле. От ее когтей и клыков Ху Вэю порядком досталось, но он изловчился и сжал пальцы на главной шее Яоху. Раздался хруст. Злая лисица обмякла, и Ху Вэй пинком скинул ее с себя. «Оф!» — выдохнул он, садясь и вытирая с лица пот и кровь. Волосы его растрепались, одежда висела клочьями, царапины с легким потрескиванием затягивались. «Если Фэйцинь узнает, через что мне пришлось пройти, чтобы добраться до него, он, наверное, оценит мои старания. Но прежде я надеру ему уши и хвосты. Лисьи предки мне в свидетели. Надеру», — подумал Ху Вэй и осклабился, как только лисы умеют.